Умчался утром в пищебумажный магазин, купил толстую общую тетрадь, стал штудировать Луначарского, делать выписки. Луначарский, хотя и не признавал неореализма Таирова, но театру помогал и Федру оценил как бесспорную победу. А Конен сравнил с великой Рошелью и Жерофля-Жерофля хвалил, не говоря уже о косматой обезьяне. Сидел Вадим и в библиотеке, просматривал рецензии, рылся в книгах и откопал интересную брошюрку, новенькую, не захватанную пальцами, никто, видимо, так и не открыл ее ни разу, с политическими откликами западной прессы на гастроли камерного театра. В 1923 году камерный театр дал 133 спектакля, играя в Париже, а также в Берлине и других крупнейших городах Германии. Отзывы были потрясающие. Вадим тут же перекатал их в тетрадку. «Русские победили. Надо трубить в трубы. Московский камерный театр — единственный театр Европы. Если Московский камерный театр — дитя большевизма, то большевизм не только не уничтожает, но, наоборот, освобождает творческие силы». Попался и отрицательный отклик. Вадим прочел, усмехнулся. «Эти приемы грубы. Так грубы, что публика готова отправить этих несчастных сапожников на их родину». В общем, материал набирался. Дома Вадим еще раз перелистал записки режиссера Таирова. Когда-то прочитал их залпом, не отрываясь, и хорошо помнил до сих пор книгу эту с дарственной надписью «Отец держал у себя в столе». И ящик запирал на ключ. И не потому, что так берег таировский автограф, а больше из осторожности. Книгу оформила художница Александра Экстер, уехавшая за границу. Случайным людям, которые постоянно толклись у них в доме, совсем не обязательно знать, что Моросевичи хранят у себя такие книги. Эпиграфом к интервью Вадим решил взять слова Таирова, которые подходили к юбилею. И все же камерный театр возник. Он должен был возникнуть. Так было начертано в книге театральных судеб. И тогда, отталкиваясь от этих слов, можно строить интервью не банально от первых шагов к вершине, а наоборот, от вершины, от оптимистической трагедии, как бы спуститься к истокам, к Соломее. Оптимистическую трагедию Вадим видел. Грандиозный спектакль, несравним с «Командармом 2» у Мейерхольда. Говорили, что на репетициях у Таирова присутствовали военные моряки, смотрели, чтобы в спектакле не было нарушений правил, а актеры учились у них походке, выправке. Говорили, что и кожаную куртку для Конен-комиссара тоже нашел кто-то из моряков. И будто бы у Рындина, оформлявшего спектакль, впервые в театре плыли по небу облака. Причем, опять же, с помощью отца. Вадим попал на просмотр, где присутствовали члены Реввоенсовета во главе с Ворошиловым. Партер был забит красноармейцами и краснофлотцами. Они аплодировали во время действия, кричали «Ура!», а в сцене, когда комиссар, оттесненная к стенке надвигающимися на нее матросами, стреляет в страшного полуголого кочегара, выползающего из трюма, многие из передних рядов порывались броситься к ней на помощь. С одной стороны, конечно, смешно, а с другой — трогательно. И только в финале воцарилась в зале полная тишина, когда падала, умирая, комиссар, рыдала над ее телом гармошка, а на заднике сцены действительно плыли по небу облака.